Пожалуйста, сестра Люда Стальмакова, город Прохладный. Это Кавказское объединение. Тоже поделится. Она уже стих рассказывала, еще поделится. В нашем регионе регулярно проводятся семейные общения, но мы с удовольствием их посещаем, так как я тоже являюсь многодетной мамой. Для меня эти общения приносят большие благословения. Но иногда слышишь мнение: ну что вы там нового слышите? Но Слово Божие для нас тоже не новое, но глубины неисчерпаемые. И братья стараются преподнести такую пищу, которая была бы очень полезна для нас. Возраст, конечно, разный, но в основном я заметила, что приезжают на семейное общение более такой вот возраст, у кого уже детки подросли. Может, больше переживаний за детей. Там высказываются нужды, может, кто-то из детей в мир уходит, или какие-то проблемные дети. И мы молимся за таких, друг за друга. Как-то вот, ну, уезжая с этих общений, вспоминаешь тех, кому трудно, и их вспоминаешь в молитвах своих дома. Но я благодарю Господа вот за такие общения, потому что Господь дает именно пищу ту, которую, в которой ты нуждаешься. Если сердце способно принимать, то Господь уложит туда то семя, которое необходимо. И братьям дает мудрость преподнести то, что нужно. Благодарю Господа и за эти общения, и братьев, что приготавливают для нас вот такие общения.